Глава 1288. Не упустить свой шанс. С того самого момента, как маркиз Ло обернулся в зверя, Манхаус каждой секундой все четче чувствовал ярость мира горы и моря. Остальные не ощущали всего этого гнева, хотя точнее было сказать, что они считали это странное ощущение происками их воображения. Вот только на самом деле ярость целого мира влияла на их подсознание, наполняя их ненавистью к чужакам. Разумеется, человек вроде Манхао, кто отлично чувствовал этот гнев, тоже заметил у себя растущее желание убить этого чужака. При этом он заметил еще кое-что. Эманации настоящего тела этого чужака, которые исходили откуда-то из-за пределов звездного неба, из 33 небес. Ярость мира горы и моря, Манхао разглядывал беснующегося чужака, чья культивация уже превзошла Сяо и Ханя с его 5 эссенциями. Это одержимости в то же время нет. Скорее, это проекция могущественного эксперта 33 небес, который вселился в маркиза Ло. Ему удалось так быстро вселиться в него, поскольку он уже долгое время носил в себе эту тварь. С блеском в глазах Манхао обрушил на чужака силу своего физического тела, прогремел взрыв, оба бойца разлетелись в стороны, изо рта Манхао и чужака брызнула кровь, вдобавок из промятой груди чужака текла пурпурная кровь. Могучее физическое тело, и это лишь часть силы настоящего тела чужака. Готов спорить, что чужак, контролирующий этого глупца, явно не последний человек на 33 небесах. В глазах Манхао что-то промелькнуло. Быстрым магическим пасом он окутал чужака эссенцией божественного пламени. От рева чужака появилось несколько огромных поленьев, чья поверхность поблескивала загадочными магическими символами. Полыхая силой эссенции, поленья полетели навстречу эссенции божественного пламени Манхао. Немного подумав, Манхао взмахнул рукой и рассеял божественное пламя. Следом он выполнил новый магический пас и указал перед собой пальцем. Сразу же вниз начало падать огромное количество гор. Не останавливаясь, Манхао обрушил на чужака град магических техник в попытке лучше понять возможности его тела и культивации. Чужак оказался под шквалом магических способностей, как вдруг он указал рукой на Манхао и сжал пальцы. От этого жеста сердце Манхао пропустило удар, и он внезапно исчез. В следующую секунду место, где он только что находился, взорвалось огнем и молниями. На этом его атака не закончилась. Когда Манхао возник в другой части звездного неба, чужак с кровожадным блеском в глазах взревел и поднял руки высоко над головой, словно в качестве акта поклонения небу. В этот момент звездное небо задрожало, и во все стороны ударила аура, не принадлежащая миру горы и моря. Эта аура сгущалась, пока не приняла форму гигантского Василиска с ужасающей энергией длиной в 30 тысяч метров. Манхао почувствовал, как усилилась ненависть мира горы и моря, но по какой-то причине она подавлялась и не могла получить должный выход. Горы и моря не ополчились на чужака, как они сделали это во время появления нескольких руинах бессмертия. «Истинная сущность! Уничтожение!» — взревел чужак. Чешуя на его теле взорвалась, брызнула кровь. В пустоте кровь мгновение ока стянулась к правому глазу Василиска. Сияя интеллектом, глаз сосредоточил свое внимание на Манхао. Почувствовав на своем разуме давление, Манхао поменялся в лице. «Парагон, но не 9 эссенций, по меньшей мере 7». Мелькнула у него ошеломительная мысль. В его груди зародилось чувство надвигающейся опасности. Молниеносным жестом он призвал на защиту силу мира горы морей. Из глаза ящерицы ударил красный луч разрушительной силы. Он угодил прямо в воздвигнутую Манхао защиту из силы горы морей. С рокотом от луча начали расходиться ужасающие волны энергии. Вместе с рассеивающейся силой горы морей погасло и красное сияние в правом глазу Василиска. Манхао сотворил мост парагона и обрушил его на громадное существо, а потом рассек пальцем пространство, заставив силу горы морей рубануть по чужаку. От этого движения пальцем сдрожало звездное небо, и во все стороны хлынула кровь. Маркиз Ло в облике чужака издал леденящий кровь вопль. Выполнив магический пас, он со всей силы попытался дать отпор, но в следующий миг нечто сродни огромному невидимому пальцу концентрированной силы горы морей возникло у него над головой и резко опустилось вниз. Изо рта маркиза текла кровь, руки были разорваны на части, грудная клетка напоминала кровавое месиво. Что до проекции Василиска, мост парагона раздавил его, напоследок существо дико взревело, а потом начало рассеиваться. «Будет жаль позволить тебе умереть так просто», — с усмешкой заявил Манхао. Пока маркиза Ло в облике чужака разрывала на части, Манхао возник рядом с ним и схватил его за то, что осталось у него от головы. Поиск души, вот только его целью была не одна душа маркиза Ло, Манхау использовал его как мост, чтобы заглянуть в душу всемогущего эксперта 33 небес. Хоть это и был всемогущий парагон, Манхау все равно планировал покопаться у него в душе. Ему хотелось узнать, насколько отличается его божественное сознание от божественного сознания парагона. Маркиза Лу трясло, его глаза не мигая буравили Манхао. Сейчас Манхао видел не только все его воспоминания, но и хрупкую нить, связывающую Маркиза с 33 небесами у них над головой. Без малейших колебаний он мысленно умчался по этой нити. Спустя секунду, как он начал двигаться по нити, его разум дрогнул, после чего он ощутил на другом конце могучую волю. Его нынешняя сила не могла сравниться даже с 1/10 долей ее могущества. После мимолетного контакта через божественное сознание с этой сущностью его чуть не уничтожил откат. Он отскочил назад, но его глаза ярко блестели. Сейчас его не беспокоили ни его раны, ни то, что его чуть не уничтожили. Вместо этого его разум захватили мысли о так удачно представившемся ему редчайшем шансе, который позволит серьезно поднять силу божественного сознания. Пространство затопило оглушительный рев, источником которого было массивное божественное сознание. Словно поиском души, Манхао нанес жесточайшее оскорбление парагону 33 небес. Божественное сознание ударило в Манхао, дабы стереть его с лица земли. Все это произошло практически мгновенно. Божественное сознание Манхао сразу же начало трескаться. Поэтому он последовал по хрупкой нити обратно к миру горы и моря с божественным сознанием парагона на хвосте. В уголках губ Манхао показалась кровь, лицо приобрело нездоровую бледность, ему пришлось отскочить назад, поскольку голова маркиза Лу неожиданно взорвалась фонтаном кровавых брызг. Из этой крови в Манхао ударило безграничное божественное сознание. Когда кровожадная аура начала приближаться со всех сторон, глаза Манхао сверкнули, божественное сознание было подавлено, при этом со смертью маркиза Лу нить, связывающая его с 33 небесами, оказалась перерезана. Давление целого мира горы и моря отсекло божественное сознание от истинной сущности. Манхао с блеском в глазах открыл рот и вдохнул, что было сил. Послышался гул, а потом божественное сознание растаяло в его теле. Из глаз, ушей, рта и носа потекла кровь. Ему казалось, что его сейчас разорвет на части. И в то же время сила трактата Дао Божества принялась с огромной скоростью вращаться внутри него. После культивации трактата Дао Божества Манхао уже долгое время знал, что этот великий даосский трактат позволял культивировавшему его человеку поглощать божественное сознание других и делать его своим. А в этот раз он правда покусился на божественное сознание парагона, хоть его целью стала лишь часть этого божественного сознания, для Манхао это все равно был значительный прирост в силе. Его била крупная дрожь, из всех пор тела сочилась кровь, постепенно окутав его кровавым туманом. Каждую клеточку его тела пронзала нестерпимая боль. Сейчас он чувствовал себя так, будто вот-вот взорвется. Его безостановочно тошнило кровью, да и дрожь никак не унималась. К счастью, вечный предел работал в полную силу, поддерживал искорку жизни человека, оказавшегося на самой грани могилы. Манхао превратился в месиво из плоти и крови, к тому же пламя его жизненной силы находилось на грани полного исчезновения. И все же чудом уцелевшие глаза ярко сияли. Внезапно откуда-то из-за пределов звездного неба, из 33 небес, послышался яростный рев, способный уничтожить небо и землю. Мгновением позже Манхао поёжился и наконец сумел остановить разрушение своего тела. Ему удалось поглотить божественное сознание парагона. К сожалению, это была временная мера. Сейчас ему надо было как можно скорее найти место для медитации, чтобы спокойно ассимилировать его со своим божественным сознанием. Глаза Манхао покраснели, он очень ослаб. С другой стороны, божественное сознание испытало взрывной рост и стало по меньшей мере в 2 раза сильней. При этом ассимиляция еще толком не успела начаться. С заметно усилившимся божественным сознанием он взглянул на практиков 7-й горы и моря. Практики все стояли на коленях с опущенными головами и дрожали, причем никто не смел поднять на него глаза. Манхао утер кровь с губ и мрачно заглянул в глубину звездного неба. Только что ему удалось избежать холодного объятия смерти и поглотить божественное сознание парагона. Это была очень рискованная затея. Даже парагон на 33 небесах явно не был готов к тому, что найдется безумец, способный выкинуть такое. Этот человек или существо не знало Манхао, как и не слышало про его философию. Не забрать что-то — это все равно, что навсегда это потерять. Манхао был из тех людей, кто при встрече с парагоном, которого он не мог убить, сразу же придумывал план по похищению у него божественного сознания. «Богатство и почёт добиваются в риске. Точнее и не скажешь», — подумал Манхао и облизнул губы.